Потом все разъяснилось. В Варшаве ждали визита румынского короля. До его приезда из Бухареста прибыл целый штат тайной полиции, чтобы подготовить охрану. Приехавшие сыщики затребовали у полиции списки всех иностранцев, пребывающих в данное время в Польше. Прочтя мое имя, они, очевидно, указали на меня как на неблагонадежный элемент и, вероятно, попросили меня на время убрать. Таким образом, рука сигуранца еще раз дотянулась до меня. В последний раз я уже не мог добиться визы с правом выступлений, и поэтому, подписав в Германии контракт с польским граммофонным обществом «Сирена», на напев моих песен для пластинок, я взял визу в Вену через Польшу. Моя транзитная польская виза была действительно только на 3 дня. За эти дни я успел напеть свои песни, повидаться с друзьями, посмотреть Варшаву и ровно через 72 часа уехал в Вену. Но там я пробыл недолго. Германия. Я приехал в Германию из Польши в 1923 году. Задавленная Версальским договором, загнанная в щель, разбитая, она имела весьма скромный и, я бы сказал, даже томный вид. Немцы, что называется, ходили на цыпочках, стараясь не шуметь, как в доме, где только что умер кто-то. Они были грустны, любезны и растерянны. Со свойственной им медлительностью мышления они все еще не могли целиком осознать своего поражения. Все это было для них слишком неожиданным. Разгром армии, бегство кайзера, а главное, с них сняли форму. Тот, кто не жил в Германии, не знает, что такое для немца военная форма. Это воздух, которым он дышит. Это смысл его существования. И Гитлер, придя к власти, раньше всех захваченных территорий вернул немцам форму. Этим одним простым, но точно рассчитанным жестом он завоевал сразу все сердца. В те же времена, о которых я говорю, немцы ходили в штатском. Форма была уничтожена. Бравые прусские юнкера, генералы, полковники и майоры, переодетые в штатское, выглядели как простые лавочники. От всего блестящего прежнего вида у них остался один надменный монокль в левом глазу. Воистину, это было тяжкое испытание. А тут еще кайзер. Тот кайзер, которому они молились как Богу в духе подчинения и обожания, которого они были воспитаны с детства. Демократические правительства вроде Штроземановского, созданные в силу необходимости, конечно, никого не устраивали. Немцы проливали горькие слезы над портретами Вильгельма, запрятанными подальше от посторонних взглядов. Каждый год в день его рождения миллионы открыток с поздравлениями отсылались в Голландию, в Дорн, и оттуда неизменно присылались обратно открытки с благодарностью за поздравления, напечатанные с одинаковым для всех текстом за его подписью. Немцы были на распутье. Привыкшие повиноваться, тянуться и подчиняться, они, предоставленные самим себе, потерявшие палку над собой, в которую они слепо верили, растерялись до такой степени, что вызывали жалость у некоторых сердобольных людей. Они выглядели как стадо овец, выпущенных из темного хлева прямо на солнце. Этот период оцепенения длился довольно долго, немцы зализывали раны, за время войны они отвыкли от многого и еще долго продолжали жить по указанному когда-то аранжиру. Они обеднели, обнищали и привыкли к полуголодному существованию, поэтому обыкновенная скромная жизнь иностранцев казалась им безумной роскошью и расточительностью. Волна наших русских эмигрантов, нахлынувшая в Берлин, была первым вестником пробуждения для них. «Ферфлюхтер Ауслендер, проклятый иностранец! Слышалось на каждом шагу в трамваях, автобусах и магазинах. Злобные взгляды обшаривали вас с головы до ног. Немцы считали иностранцев виновниками своего падения и бессильно шипели от злобы и ненависти к ним.